Я моя, Богом данная, о, Россия моя, миром званая, ловце вечная. Над Россией моей небо синее, даль просторы твои чудо дивные, купола во церквей золоченые, да кресты над головой сбереженные, глубозер твой глаз, воды талые, мир полей твоих хлебовоспелые, берега твоих рек, эх, веселые, да чего же все сердцу так милые. О, Россия моя, Матерь вечная, детством босая даль безмятежная, и любовь твоя вот бесконечная, ты веками стоишь так безгрешная. Бога миром навеки крещенная, ты землица России священная, ты Россия моя, Богом данная, ты Россия моя, славься вечная. У России моей правда горькая, и граница ее Боже тонкая, кровь дуга о невестушка звонкая, кореокая песня ты русская, шла война, кровь лилась, царь галая, бой рекой и весна снегом талая, гласила вдова, чья ж ты милая, заливалась та горечь постылая. О, Россия моя, песня звонкая, в глазах твоих осень окая, шаль узор на плечах оренбургская, Мадонна Жако, да великая, льется вдали ввысь небесные, и до Бога летят звуки вечные, те слова в них и мысли так ясные, да музыка гармония дивные. Моей правда вечная, и любовь эта матерь пусть грешная, да краса твоя вечность безгрешная, разливается светом даль вечная, Бога миром навеки помазана, дорогами даль укатана, верой, правдой, любовью все сказано, да навеки жизнь Бога повечена. Россия моя, Богом данная, Россия моя, миром званая, на вся вечная.